Послесловие. Здравствуйте, дорогие читатели! Меня, как верно значится на обложке этой книги, зовут Андрей Буторин. Родился я в апреле 1962 года на крайнем севере России, в городе Мончегорске Мурманской области, где живу и сейчас. После окончания там средней школы в 1979 году поступил в Ленинградский институт авиационного приборостроения, ЛИАП. А получив диплом инженера-электромеханика, недолго работал на Смоленском заводе «Измеритель». После возвращения в 1987 году на родину трудился на комбинате «Северо-никель», в коммерческом банке, в ОАО «Кольская горно-металлургическая компания». Сейчас работаю на мончегорском предприятии IT-сферы ООО «Информколосервис» ведущим специалистом. Серьезно заниматься творчеством я начал на рубеже веков. Первым опубликованным произведением стал научно-фантастический рассказ «Мать космонавта», увидевший свет в журнале «Звездная дорога» 2001 год. Затем стали публикации в журналах «Техника молодежи», «Уральский следопыт», «Юный техник», «Знание и сила», «Фантастика», «Если», а также во многих других, в том числе в таких странах, как США, Канада, Великобритания, Украина, Израиль. Выходили мои рассказы и в сборниках «Фантастики», «Фактор города» 2009 год, «Точка встречи» 2009 год, «Когда закончилась нефть» 2010 год. В 2004 году читатели увидели и мою первую книгу, фантастический роман «Работа над ошибками», «Пазл». Позже были изданы повести «Письмо в никуда» 2006, «В одну реку трижды» 2006, «Перепутанные души» 2006, «Имя для нерожденной» 2006 и роман «Наследница престола» 2005, «За краем земли и неба» 2007, «Чудес не бывает» 2007, «Метро 2033, Север» 2010. В 2011 году в проекте «Сталкер» вышел мой роман «Клин». Меня часто спрашивают, а как ты пишешь? Как к тебе приходят идеи? Что является побудительным толчком для написания романа? Не люблю и не хочу отвечать на подобные вопросы отговорками вроде «вдохновение посетило», «озарение снизошло» и тому подобными штампами. Потому что это в большинстве своем действительно отговорки, красивые слова, не более. Да, конечно, определенная доля того, что называется вдохновением, нужна. Но правильней будет сказать, что должно быть желание писать. А вот что и как, это уже зависит от каждого индивидуально. И, возможно, вас это и удивит, несмотря на то, что последние мои книги относятся к жанру постапокалиптики, я не стану называть себя его жарким поклонником. Я предпочитаю писать о фантастических событиях, которые могут произойти с обычными людьми, зачастую нашими современниками. Для меня не столь важен внешний антураж, мне гораздо интересней показать в книге ее героев, их поведение в необычных ситуациях, изменение их характеров. При этом очень часто я ставлю на их место себя самого, задаваясь при этом вопросом, а что делал бы я, оказавшись в придуманном мною мире? Разумеется, процент моего «я» в персонажах различен. Но все равно, очень часто это именно тот стержень, за который я держу героя, стараюсь управлять им, передавать через него свои мысли». Почти то же самое происходит у меня при чтении книг других писателей. Я будто примериваю на себя шкуру персонажей и таким образом погружаюсь в описываемые автором события. Но мне никогда ранее не хотелось примерить на себя декорации постъядерного мира, поэтому от чтения, а уж тем более от написания подобных книг, я невольно сторонился. До тех пор, пока мне настоятельно не порекомендовали ознакомиться с творчеством Дмитрия Глуховского. Признаться, я поддался уговорам весьма неохотно. Но, едва начав читать роман «Метро 2033», тут же забыл о своих предрассудках. Следом, уже не задумываясь, проглотил и «Метро 2034». И был приятно удивлен, прочитав в этой книге и о своем родном крае. Как оказалось, Мурманск в ней был сметен с лица земли, но остатки цивилизации на Кольском полуострове сконцентрировались в городе Полярные Зори возле уцелевшей атомной станции. Сразу заработала мысль, а что еще осталось на Мурманской земле? Выжил ли родной Мончегорск и его жители? Может, остальные выжившие полностью одичали и не помнят уже, до каких высот воспрял человеческий разум, уничтоживший в конечном итоге почти все человечество? А еще я подумал о саамах, коренном населении Кольского края. Эта тема мне и раньше была интересной, я уже поднимал ее в повести «Перепутанные души». Ее-то я и развил, обдумывая сюжет возможной книги для вселенной «Метро-2033». Таким образом, главным героем ее стал молодой саам Нанос, имя для которого, слегка сократив, я позаимствовал у героя саамского эпоса Найноса, управляющего северным сиянием. Придумав основу сюжета, я поделился ею с Дмитрием Глуховским. Дмитрию моя идея понравилась, и он дал мне добро на написание романа. А когда роман «Север» был уже издан, и мы встретились с Дмитрием снова, он сказал, что к этой истории так и просится продолжение, основные моменты которого мы с ним при встрече обговорили. Конечно же, я с воодушевлением взялся за работу. Разумеется, я уже не думал, что это не моя тема. Нанос, Надя, разумный пес Сейд к тому времени стали для меня почти реально существующими и родными. Тем более, при личных встречах с читателями, а также читая отзывы в интернете, я понял, что дальнейшая судьба моих героев волнует и многих из вас. Таким образом и появилась на свет книга, которую вы держите сейчас в руках. Однако многие вопросы так и остались в ней без ответа. Судьбы героев снова не ясны до конца. Так что же, будет еще одно продолжение? Не люблю ничего загадывать заранее, поэтому скажу осторожно. Все может быть. А вам, дорогие читатели, огромное спасибо за то, что вы есть. Спасибо за ваши отзывы, пожелания, критику. По большому счету, без вас любая книга, сколь бы хороша она ни была, всего лишь брикет испачканной типографской краской бумаги. С уважением, Андрей Буторин.